Глава 13. Смерть в белых носках. Таша. Едва тьма сомкнулась над моей головой, сильные руки обняли за плечи. «Вот и познакомились», — прозвучало над ухом насмешливое. От изумления даже слов не нашла. «Я же умерла? Или нет?» Подумав, кивнула собственным выводом и уверенно выдала. «Я умерла». «Даже спорить не буду», — рассмеялся незнакомец. «Но я действительно очень рад, что мое приглашение на чай ты приняла прежде, чем я успел его озвучить». Когда по глазам резанул яркий свет, я зажмурилась и от неожиданности пошатнулась, но меня предупредительно придержали за талию. «Добро пожаловать, Таша». Улыбки собеседника я не видела, но в голосе она ощущалась отчетливо. «Составь мне компанию на пару часов. Заодно решим, как быть с одной не в меру деятельной и безрассудной хранительницей. Пирожные с заварным кремом любишь?» И меня отпустили. Сглотнув, я открыла глаза. «А ты кто?» — спросила я, ошеломленно моргнув и огляделась по сторонам. «Ничего себе!» Квадратная комната с высоким потолком и парой больших окон, пейзаж за которыми попросту отсутствовал. За одним, ртутно поблескивая, переливался молочно-белый, как будто сжиженный свет, а за другим клубилась матово-черная тьма. Стены комнаты были отделаны темными деревянными панелями с причудливым узором из серебристых, багровых и фиолетовых прожилок. Странно так, но завораживающе интересно и красиво. «Я кто? Зови меня Унар, золотце». «Дух смерти?» Сглотнув, обернулась на голос и замерла, глядя на высокого мужчину. «Именно», — обаятельно улыбнулся тот. «Еще и времени, кстати». Наверное, от растерянности я спросила совсем не то, что собиралась. «А времени хранитель или дух?» «Без разницы. По сути, хранитель — это статус, должность, если хочешь. Древние называли нас всех просто хранителями, но выделяли сущность, добавляя дух того-то или того-то. Я курирую направление времени, а смерть — его неотъемлемая часть. Ашмар специализируется на жизни, а та едина с водой. Есть духи, которые не являются хранителями. Есть хранители, которые не являются духами. Например, ты». «Извини, но я окончательно запуталась. Призналась я честно и развела руками». «Ну и ладно. Со временем все поймешь. Так что насчет пирожных?» «Поддерживаю», — кивнула во все глаза, рассматривая собеседника. «Вот и замечательно. Располагайся». Мы устроились в глубоких, до умопомрачения удобных креслах с высокими спинками и мягкими подлокотниками, обитых черным бархатом. Унар лишь насмешливо улыбнулся, когда я, сбросив туфли, с ногами забралась на это великолепие, устраиваясь поудобнее. В белом камине плясало черное пламя, согревая озябшие ноги не хуже обычного огня. Туфли, кстати, были те же, что и в замке, а вот вместо платья я с радостным удивлением обнаружила на себя ослепительно белые тонкие джинсы и голубую футболку с надписью «Спасайся, кто может» на груди. Сам Унар в момент знакомства был одет в длинный серый балахон, но едва подошел к креслу, щелчком пальцев сменил его на жемчужного цвета рубашку и узкие брюки. Сел и, откинувшись на спинку, вытянул длинные ноги в идеально белых носках. «Приятного аппетита!» — с лукавым прищуром пожелал и добавил, заметив подозрительную гримасу. «Я не инкуб. Ничего тебе подсыпать не намерен». «Я должна на слово поверить», — проговорила рассеянно, внимательно рассматривая узкие мужские ступни. Почему-то белые носочки на красивой формы ступнях смотрелись особенно неуместно. Вернее, не так. Они ломали все мои представления о том, как можно и должно выглядеть символ смерти. Понятно, глупо было бы ожидать скелет с косой наперевес. Все же я не на плоском мире из книг Пратчета. Но и обнаружить чулочно-носочное изделие на духе смерти оказалось неожиданно. Тем временем вышеназванный нежданчик небрежно пожал плечами и, протянув руку, взял из хрустальной вазочки пирожное. «Дело хозяйское», — проговорил он. «Хотя лично мне нет резона тебя травить чем-либо. Ашмар на нет и зайдет. Да и благополучие Шайдара меня волнует куда больше женских прелестей бестелесного духа. Наверное, упоминание, между прочим, Ашмара, которого я знала лично, заставило откинуть сомнения. К тому же выбор невелик. Либо поверить в логичные доводы нового знакомого, либо упереться рогом и голодать. А смысл? Все равно сейчас я в его власти. И я улыбнулась. Уболтал. Согласилась в ответ на насмешливый взгляд. Унар рассмеялся, лукаво поглядывая на меня. Я же, не скрывая воодушевления, принялась рассматривать низкий стеклянный столик на резных гнутых ножках, стоявший между креслами. Конечно, внимание удостоился не столько сам предмет мебели, хотя и оно того стоило, сколько расставленное на нем угощение. Одними пирожными хозяин гостеприимного дома не ограничился. Кроме них тут имелись бутерброды, корзиночка с печеньем, огромная ваза с фруктами и розетки с вареньем. Мало того, с краешка притулились две кружки явно земного происхождения и... Упс! Откуда? Я растерянно уставилась на пластиковый чайник с прозрачной вставкой, где уже виднелись поднимающиеся со дна пузырьки. И что не менее удивительно, шнура и подставки не было. Совсем. Я осторожно потрогала гладкий бачок. Горячо. Подняла чайник. Ничего особенного. Хм, это как? Тут вода забурлила ключом, и чайник щелкнул. Выключился. Почему-то это чудо, работающий без электричества электрический чайник, поразило до глубины души. Я подняла на Унара квадратные от изумления глаза. Тот лишь посмеивался, явно довольный произведенным эффектом. «Чай?» — указал он на примастившийся на краю столика скромный глиняный заварничек. Я недоверчиво протянула руку и, приподняв крышечку, принюхалась. «О, не верю своему счастью! Чай! Правда, чай! Настоящий!» «Но как?» — выдохнула, не сводя с Унара восхищенного взгляда. «Чай на Шайдаре не растет, да и все остальное здесь...» Дух снова рассмеялся низким ракочущим смехом. «Таша, ты забываешь, кто я?» «Забываю? Ну уж нет. Это невозможно, в принципе». Облик собеседника к забывчивости не располагал абсолютно. И дело даже не в темно-серой с металлическим отливом кожи и светящихся перламутром серебристых глазах. И вовсе не в белоснежных когтях, венчающих длинные пальцы духа смерти. И уж тем более не в коротко стриженных волосах цвета соли с перцем. Отнюдь. Просто при взгляде на него что-то внутри тоненько звенело, будто потревоженная ветром струна. Едва слышно, вкрадчиво и безостановочно. Этот звук рождался где-то глубоко внутри, минуя уши, голову и сердце. Как тут забудешь, кто передо мной? К нелюдям я уже давно привыкла, но Унар был особенным даже по сравнению с другими хранителями и духами, которых довелось повстречать. Впрочем, ни страха, ни неудобств от этого я не испытывала, принимая и свои ощущения, и самого Унара как должное. Ко всему, чисто по-человечески, он мне уже нравился. Вопреки мрачноватому титулу и обстоятельствам, этот мужчина вел себя как смешливый, охочий да похохмить мальчишка, даром, что заведовал смертью. «И все-таки как?» — спросила, наблюдая, как ловко разливают по крошкам чай мужские руки с острыми когтями. «Много будешь знать, скоро состаришься», — бросил гостеприимный хозяин, а я так и застыла с упавшей на пол челюстью. Хорошо, хоть в кресле сидела. Со стула точно навернулась бы, услышав такую знакомую присказку из уст хранителя Шайдара. Унар же искоса глянул, оценивая перекошенное изумлением личико. «И как? Зарычит?» Я с перепугу взвизгнула и подпрыгнула, едва не опрокинув столик. Каким местом думала, вооружаясь вытянутым сине-красным бананом, сама не знаю. Как оказалось на спинке кресла, тоже. Уже приготовилась бить левой пяткой по зубам, а правой опрокидывать столик с кипятком над ухо, когда кресло угрожающе покачнулось, а бессовестный провокатор мгновенно пересел со своего кресла на мой подлокотник, придавив рукой несостоявшееся оружие, то бишь мои ноги. «Боишься?» Демонстрируя острые, как у вампира, клыки, спросил он, запрокидывая голову и глядя на меня, всклокоченной курой, восседавшую на спинке. Уже? А у самого в глазах смешинки прыгают. «Ну ты... ты... петух гамбургский!» — взвыла, осознав, что меня банально развели. «А если бы пяткой по зубам огреб?» Улыбка расцвела на деланно грозном лице мгновенно. «Вот этим ты мне и нравишься», — смеясь, заявил Унар, как невесомую, снимая с насеста. Встал, усадил на место. Вернулся к себе и, будто ничего не произошло, отхлебнул чаю из своей кружки. «Я еще повозмущалась бы, но завитки взяли». Цапнув чашку, вдохнула аромат любимого напитка. Досада на странное чувство юмора угощающей стороны сгинула. «Чай. Горячий. Крепкий. Как тень тепла прошлой жизни. Той, где еще была жива бабушка, и мы пили его по вечерам, глядя то на заснеженную улицу, то на зеленеющие деревья маленького дворика». «Обиделась?» — спустя пару минут молчания спросил дух. Я лишь отрицательно покачала головой, запивая нежное пирожное с заварным ванильным кремом. Как ни странно, произошедшее лишь утвердило меня в ощущении личности Унара. Парадокс, но мне он казался милым, открытым, скорым на смех и располагал к себе даже больше, чем Ашмар, который дух жизни. «Вот и слава небу», — улыбнулся мужчина. «Тем более нам с тобой еще до утра тут куковать». «В смысле?» — насторожилась я. «Я тебя из-за грани выдернул, и лучше подождать, пока каналы связи с истинным телом восстановятся, прежде чем на Шайдар возвращаться». «А разве мы не на Шайдаре?» — испуганно пискнула, стиснув кружку до боли в пальцах. «Мы в подпространстве, звездочка. Живым оно недоступно, а духом энергетически ближе». «Но Аля говорила меня выбросить на...» «Твоя Шаксуджер была права», — беспечно отмахнулся Унар. «Так бы и случилось, не вмешайся я». «А зачем вмешался?» «Видишь ли, тебя могло зашвырнуть куда угодно, включая океан или восточный материк. Помереть бы не померла без тела-то. Но ведь искатели живые. Каким макаром тебя со дна морского доставать бы стали? А пешком и в гордом одиночестве тебе золотца. До них идти и идти». Он хмыкнул и подмигнул. «А тем временем твоя дружная команда полшайдара к маргному пердушкуну разнесла бы. Оно мне надо». «Не матюгайся». Нахмурилась, но, если честно, волновало другое. «С ними все хорошо». Хранитель задумался, словно присматриваясь к чему-то, чего я сама не видела. «В относительном», — сообщил наконец. «Все живы-здоровы». «А...» «Эрвин тоже. Правда, за это стоит благодарить твою телохранительницу. Больше ничего не скажу». Предупредил, предвосхитив мой вопрос. «Сейчас к делу. На Шайдар тебя верну, как только канал между Нашкаром и телом восстановится полностью». «К ребятам?» — с надеждой спросила, просительно глядя в серебристые глаза. «Нет, это было бы чересчур просто. Помогать вам так откровенно, против правил. Единственное, что могу в данной ситуации — прислать Шаксус Джера. Альку?» Я даже кружку с остатками чая на стол поставила и радостно улыбнулась. «Правда?» «Нет, она — создание Ашмара, и мне не подвластно». Дал пинка надежде Унар. «Но вот другого Шаксус Джера создать...» «У меня один уже есть, Аля», — отрицательно покачала головой. «И разве может быть сразу два Шаксус Джера у одного человека?» «А почему нет? Прецедентов не было, но и запретов никто не ставил. Другое дело, что две твоих проекции плюс ты сама, думаю, это чересчур для одного мира. Не выдержит Шайдар такого счастья, треснет к...» Он запнулся, искоса глянул на меня и фразу закончил кратким. «Развалится. Но я что-нибудь придумаю. Мои земли — место небезопасное, а ты буквально притягиваешь проблемы на свою голову». «Кто бы спорил?» — пожала я плечами. «И не стоит ничего придумывать. Пожалуйста, не надо другого Шаксус Джера. Альке это будет неприятно». Мужчина многообещающе сверкнул глазами, и сразу стало ясно — задумал каверзу. Впрочем, озвучивать своих мыслей не стал, сменил тему. «Кстати, не рассчитывай по темным землям бесплотным духом мотаться». «Чего?» «Того. Практика показала, в твоем случае с телом веселее. Одно удовольствие — наблюдать, как застарелая рутина разбивается вдребезги от твоей выкрутасы. К тому же по запаху плотское существо искать проще. Но я... Не беспокойся. Снова сверкнул заостренными клыками Унар. С телом помогу. «Клыкастенькая, наворожишь?» — скептически хмыкнула. «Или хвостатенькая? Меня и прежнее устраивало». «Ну и замечательно. Сделаем такое же. А то как ты будешь воду мутить без тела? Лестницы там ломать, мясом сырым разбрасываться?» «Это не я!» — возвестила я упрямо и гордо, хотя не без улыбки. «Поклёп на безвинную меня. Перила аля разнесла мясо. Я не виновата». «Угу. А кто в Харуте накуролесил?» «Ты про занавески, что ли? Так это Люлик нечаянно». «Ага!» — в голос расхохотался Унар. «Кактус в душе света тоже сам собой вырос. Чтоб ты знала, в Солерне сейчас такое творится, что не знаю, за кем следить, за тобой или за ошалевшими эльфами. Домики вокруг Милорна на той неделе попросту исчезли посреди ночи. Мебели спящие и жильцы остались, а стены пшик и нету. Реакцию остроухих представляешь, когда все прежде на стенах висящее им на голову посыпалось?» «Упс». Представив себе, как ошарашенные эльфы просыпаются поутру под открытым небом, я все же хихикнула. «С другой стороны, надеюсь, никто не пострадал?» «Ничего серьезного», — улыбнулся дух и мечтательно протянул. «Аморгала! Какая прелесть!» «Да там-то чего я не так сделала?» Обиженно разглядывая нарочито воодушевленное лицо, засопела. «Даже не сломала ничего». «А пуговица?» — насмешливая. Задумалась, припоминая. «И там ничего». «Кувшин разбила», — с трудом вспомнила. «Но мы за него заплатили. Да и чего ты до такой ерунды докопался?» «Это я для порядка, хотя дело не в посуде». Унар уже едва сдерживал смех. «Сумулазии, помнишь?» «Деревья, которые магию аккумулируют?» «Помню», — кивнула. «Аверан рассказывал. Что с ними? Вроде когда уезжали...» «Бежали», — поправил дух. «Хорошо, бежали», — покорно согласилась. «Чтобы этого докопателя-самоучку медом измазать, да на пасеку траву косить». «Но тогда деревья чувствовали себя прекрасно, расцвели даже». «Угу», — хрюкнув от смеха, отозвался Унар. «А ты знаешь, что бывает, когда растение расцветает?» «Цветет», — недовольно буркнула. «Чего он ржет-то?» «Ага, а если добавить бабочек и пчелок?» Вспомнила местных бабочек и свое с одной такой красавицей знакомство. Гадость какая. «Давай про кошмары не будем, а? Объясни толком, что ты имеешь в виду». «Эх ты!» — хмыкнул мужчина и довольно оскалился. «Лекции про пистики и тычинки читать не буду. Про опыление тоже. Главное — результат. На сумулазиях плоды завязались, видишь ли. И большое дело — яблоки на яблонях». «Еще какое!» А роллы на ушах стоят, решая на государственном уровне, продавать или заныкать для себя. С одной стороны, жаба душит не поиметь прибыли с такого счастья, а с другой — тоже жаба. Половина жителей уже плешива, вторая скоро будет. Господи! Я икнула, представив себе эту картину, и выдохнула в благоговейном ужасе. Радиация? Я не знала, я... Да какая радиация? «Говорю тебе, жабы!» Откинув голову, гулко расхохотался этот... «Этот! При чем тут земноводные? Издеваешься?» Фантазия нарисовала город, полный пупырчатых жаб, затаившихся на крышах среди ветвей деревьев и везде, где можно заныкаться. Само по себе не очень приятно. А уж когда на улицу, нервно оглядываясь и вздрагивая, вышел орол, стало совсем нехорошо. Земноводные набросились на несчастного, и он исчез под сотнями пупырчатых серо-зеленых жаб. Спустя несколько секунд дикого визга живая волна отхлынула, оставив на мостовой абсолютно лысого орла. «Какой ужас!» Я передернулась и вопросительно посмотрела на Унара. «Какая связь между лысыми орлами и жабами? Они у вас на Шайдаре гнезда из волос вьют, что ли?» «Нет, конечно. Просто в споре не только истина рождается», — сквозь смех выдал тот. «Ежели друг у друга в процессе рождения истины волосы выдирать, шевелюры заметно редеют, знаешь ли. А еще количество фонарей на улицах неудержимо растет. Только те, что под глазами», — Светит так себе. Но это уже не проблема. Чего-чего, а света в Маргале теперь более чем достаточно. И это еще ребятки не сообразили насчет меда. Меда? Переспросила, уже начиная догадываться о сути произошедшего в Маргале. «То есть, хочешь сказать, насекомые, собирая магически заряженную пыльцу и нектар?» «Именно. Теперь у оролов не только пчелы неправильные будут, но и мед». «Вот блин. И вправду одни неприятности от меня». «Да не расстраивайся. Волосы отрастут, синяки рассосутся. А уж выгоды свои оролы не упустят. Вот увидишь, такую прибыль на этом деле поднимут, что еще парочку городов отстроят. Сумулазии разведут и будут тебя настойчиво звать в гости с Хартадом». «Зачем напомнил?» Воспрянув было духом, снова скуксилась я и прикусила губу, чтобы не разреветься. «Извини, начал Унар, но я уже взяла себя в руки, о тоске выдала смачную оплеуху и отправила на задворки текущего момента». «Забей», — отмахнулась. «Надо привыкать. И вообще, я все это ненарочно». «Слава небу, это ничего не меняет. С твоим появлением не только надежда вернулась на Шайдар. Лично меня покинула скука, за что я очень благодарен тебе, маленькая звездочка». «На здоровье?» — рассеянно улыбнулась, осознавая, что для местного символа смерти я стала кем-то вроде клоуна. «Хочешь, здесь тоже ручку к дизайну приложу?» «Не выйдет», — довольно возразил Унар. «В моем доме мои правила, и магия тоже исключительно моя. Но ты не расстраивайся. Возможность покуролесить у тебя еще будет. Вот поешь, выспишься, и завтра к ночи отправишься громить темные земли. С новыми силами, так сказать». «Классно ты обо мне думаешь», — фыркнула. «А почему к ночи, кстати? Обычно с утречка за новое дело берутся». «Видишь ли, в гости к вампирам поутру не ходят». Небрежно пожав плечами, заметил дух и поучительно погрозил пальцем. «Невежливо это». «К вампирам?» — воскликнула с благоговейным ужасом. «И не знаю, чего во мне было больше, собственно, ужаса или все-таки восторга. Я увижу настоящих вампиров? Честно?» «Высших», — кивнул Унар. Здравый смысл, зачахший в последнее время под гнетом истерик и бурлящего энтузиазма, робко постучал костяшками пальцев по коре моего многострадального мозга. «А давай я пока так, без тела похожу», — предложила робко. «Не бойся, малышка, тебя там не тронут, обещаю». «Угу», — буркнула, прикидывая, чего бы такого на шею намотать, чтобы видом горла не провоцировать кровососущую нежить. «Но почему именно к вампирам? Других вариантов нет, что ли?» Причин несколько. Для начала — просьба одного из них самих. Он неоднократно шел мне навстречу, оказывая мелкие, но зачастую небезопасные для него услуги. Потом земли клана находятся всего в паре дней пути от замка Инкуба, так что друзья нагонят тебя быстро. Ну и твоя помощь нужна. «Кому? Вампирам?» Я вытаращилась на хранителя Шайдара. «Тоже мне донора нашли. На целый клан? Иди ты лесом, Унар. Решил дать мне тело исключительно на прокорм подчиненным? Кактус тебе в почку. Ты вон большой и сильный, сам вампиров корми». «Грудью?» — ехидно протянул тот, прищуриваясь. «Именно!» — рявкнула. «Раз можешь мне тело создать, и себе грудь отрастить сможешь. А я бутербродом подрабатывать не нанималась». «Успокойся», — сквозь смех выдохнул мужчина. «Кровь твоя там никому и даром не нужна. Дело в магии». «Вот и поделись своей», — упрямо возразила и насупилась. «Не то чтобы жалко, но я уже в раж вошла, да и вредность не пропьешь. Они ж твои подопечные. Мало того, что на темных землях обитают, так еще и нежить. Кто тут дух смерти, ты или я?» «Чтоб ты знала, высшие к нежити не относятся». Игнорируя мое недовольство, улыбался Унар. «А моя магия не подойдет. Там нужна сила жизни или, как у тебя, нейтральная». «Обратись к кошмару, ты же с ним знаком». «Нельзя», — развел руками мужчина. «В темных землях он не владеет и сотой долей той мощи, которая подвластна духу жизни на остальной территории Шайдара. На большей ее части, если быть точным. К тому же Ашмар еще слишком слаб. Вспомни, ты же сама его совсем недавно пробудила. Ему лет 200 в себя приходить, а помощь нужна уже сейчас. Я промолчала. Вот блин горелый. Хотя, если подумать, что может быть лучше для отвлечения от тяжелых мыслей, чем очередное приключение? Тем более посмотреть на вампиров очень интересно. Да и Унар в чем-то прав. Тело-то у меня наколдованное будет. Даже при самом плохом раскладе копыта не откину. Ко всему прочему, любопытство уже подняло голову и с энтузиазмом потирало мозолистые ладошки. Почему мозолистые? Да потому. Очень уж часто оно их в последние недели потирало. И каждый раз в преддверии очередных... пусть будет событий. Как же, любопытство всегда в радость подставить мои вторые 90 под град новых неприятностей. Исключительно интересу ради.